Глава 38. Анна Костеллара и Лусия понравились друг другу с первого взгляда. Словно между аристократкой, хозяйкой великолепного дома и женой королевского министра, и 14-летней девочкой, родившейся в трущобах Пиньюэлоса в семье прачки, было что-то общее. Они поговорили о Кларе, о звере, о доме львицы, бегстве Лусии и ее страхе попасть в тюрьму, о работе Анны в лазарете Вальверда и о ее муже, герцоге Альтальяно. «Нельзя оставаться неграмотной», — говорила Анна. «Так ты ничего не добьешься в жизни. Я сама буду тебя учить». Диего отправился рыскать по городу в поисках новостей, а они решили приступить к занятиям. Анна взяла бумагу, перья и чернила, запаслась терпением и стала показывать девочке, как пишутся буквы. «Выучишь гласные, и полдела уже будет сделано». Они занимались несколько часов подряд. Лусия быстро схватывала все новое и ловко держала перо. Она уже научилась писать некоторые буквы и узнавала их в тексте. Герцогиню забавляло новое занятие. Она собиралась показать Лусии цифры, объяснить 4 арифметических действия, а также дать ей хотя бы начальное представление о культуре. Это позволит девочке смотреть на мир другими глазами. Герцогиню радовало, что она может быть полезна Диего. Ей казалось, что так их роман становится чем-то более важным. Это уже необычная любовная интрижка. Крошечная квартирка репортера не имела ничего общего с домом на улице Арталеза, но Ане было тут очень уютно. Диего пришел в тот момент, когда Лусия уже начинала изнывать от чрезмерного обилия новых знаний. Она похвасталась своими успехами и гордо вывела 5 вполне узнаваемых гласных. Но она очень устала, и поэтому обрадовалась, когда взрослые стали разговаривать, как будто забыв, что она рядом. Она молча слушала, надеясь узнать что-нибудь о Кларе. Увидев Анну, Диего вновь подумал о том, как сильно она ему нравится, как радует его само ее присутствие. Ее красота освещала его дом ярче, чем 10 масляных ламп. Удивительнее всего было то, что в его бедной квартире она выглядела так естественно, будто всегда жила здесь. Ни слова недовольства по поводу жесткого, как камень тюфика, на котором она сидела, уступив Лусии единственный стул. После той ночи на крыше Анна больше не пряталась под непроницаемой маской, которой требовало ее положение в обществе, и уже не скрывала ни своих мыслей, ни чувств. Диего гордился тем, что сумел завоевать ее доверие. Он сразу выложил все новости о звере и добавил, что консьержка только что вручила ему долгожданное письмо от французского коллеги. Полтора года назад 3 девочки в возрасте от 11 до 13 лет были убиты в Париже таким же образом, как и в Мадриде. Потом убийства прекратились так же внезапно, как и начались. А 2 года назад нечто подобное происходило в Лондоне. Девочки исчезали, их трупы были найдены несколько месяцев спустя, и во всех случаях было ясно, что убили их совсем недавно. Как и в Мадриде. Да, как здесь. Кто-то похищает несчастных, несколько недель или месяцев держит в плену, а потом убивает. Самое удивительное, что найденные в Париже жертвы не были изнасилованы. Все они погибли девственницами. Поэтому в прессе их называли обескровленными девственницами. А здесь? Здесь никто даже не удосужился осмотреть убитых. Единственный труп, на который обратили внимание, да и то только благодаря моей настырности и помощи доктора Альбана, это труп Берты. Как и парижские девочки, она умерла девственницей. Диего не скрывал от Анны ничего. Он считал, что не имеет права просить ее позаботиться о Лусии, не объяснив, кто она такая и почему оказалась в столь бедственном положении. К тому же ему стало легче, когда рядом появился человек, готовый разделить его тревогу за судьбу беззащитных детей, которые в этом городе никого не интересовали. Они строили догадки, искали разумные объяснения. Преступник, предположительно Марсиаль Гориге, съездил по европейским столицам и убивал девочек. Если это так, и зверь мертв, то кто удерживает других жертв похищения? Был ли у Марсиале сообщник? Возможно ли, что эту роль исполнял теолог Игнасио Гарсия? Рано или поздно они непременно упирались в один и тот же вопрос. Почему? Почему преступник так долго выжидал, прежде чем убить еще одну девочку, если он ее не насиловал? Почему иногда до следующего убийства проходила неделя, а иногда месяц? Анна помогала Диего, выдвигала предположения, то абсурдные, то правдоподобные. «А если речь идет о тайном заговоре?» — предположил Диего. «Мадрид только этим и живет. Заговоры плелись против двурушника короля, пока он был жив. Теперь против королевы регенши, против церкви, против королевского статута с его новыми правилами выборов в парламент. Как говорит мой муж, здесь на любых посиделках готовится бунт или смута». «Твой муж знал приора из собора святого Франциска Великого?» «Насколько я знаю, приор был исповедником королевы». «Я не говорю с ним на такие темы, но думаю, что да, мой муж знает всех». Ее слова прозвучали грустно, но в то же время обнадеживающе. Она как будто обещала, что Диего и впредь сможет наслаждаться ее обществом. «Думаешь, на одном из светских приемов и раздули пожар ненависти к духовенству?» — продолжал Диего. «Ненависть — результат невежества и боязни всего необъяснимого. Люди не понимают, откуда взялась болезнь, ежедневно убивающая их близких, и им необходимо во что-то верить. Например, в то, что отраву в колодце бросают дети или служители церкви, или карлисты. Холера пришла из Египта и уничтожила очень много людей, прежде чем добралась до нас. Так что все разговоры о ядовитом порошке — плод чьей-то разыгравшейся фантазии». Лусия делала вид, что не прислушивается к разговору, но на самом деле ловила каждое слово. Ее впечатляла уверенность Анны, столь необычная для женщины. Обладавшая богатой фантазией, Лусия живо представила себе, что она — обычная девочка, которая занимается своими делами, пока родители беседуют. Вскоре она выдумала целый день, наполненный разными событиями. Вот родители разговаривают, пока дочь учит то, что задали в школе. Вот собираются готовить ужин и спрашивают, чего бы ей хотелось. «Чесночного пюре с потрохами», — говорит она, — и эта идея кажется им превосходной. Они вместе готовят, а потом ужинают, перебрасываясь шутками, и прекрасно проводят время до самого отхода ко сну. Как в любой нормальной семье. Но Лусия такой жизни не знала. Отца она не помнила, потом умерла мама, а теперь и Клара пропала. Она не будет счастлива, пока не найдет сестру. Обещания Диего и Анны не могли ее успокоить. Лусия давно не верила в сказки со счастливым концом, которые рисовало ей услужливое воображение. Диего и Анна продолжали разговаривать шепотом. Диего рассказал Анне злоключение Лусии, ее жизнь в Пеньюэлосе, болезнь матери, заботы сеньора де Вильяфранки. «Сеньора де Вильяфранка? Я ее знаю. Она работает в благотворительном комитете». «Лусия утверждает, что эта дама присвоила ее перстень». «Невозможно. У нее денег больше, чем может пожелать любой человек. Мы с мужем по сравнению с ней просто нищие. Кроме того, она известная благотворительница, и алчность ей совершенно не свойственна. Она всегда готова помочь. Кстати, завтра она устраивает аукцион в пользу детского приюта. Наш лазарет тоже существует только благодаря таким, как она». «А где будет аукцион?» «Могу узнать». Диего решил отправиться туда и поговорить с сеньорой де Вильяфранкой. После встречи с монахом он не сомневался, что добраться до Клары поможет только перстень. И только если удастся разгадать, какую тайну он скрывает».